Глава 10. Впервые за время проживания в доме у Вишневского мне приснился сон. Такой яркий и запоминающийся. И, конечно же, со мной и моим сожителем в главных ролях. Все культурно и очень пристойно. Хотя мысли о продолжении посетили даже во сне. Мы идем с ним по берегу моря, держась за руки. Ветер треплет мои волосы, а Артем улыбается, периодически поправляя их, засовывая непослушные пряди за ушко. Его прикосновения настолько приятные и чувственные, что кажется, это уже не сон, а реальность. Как же не хочется просыпаться. Но сознание медленно возвращается, и я открываю глаза. В комнате темно. Только сквозь неплотно задернутые шторы пробивается свет от фонарей. Интересно, сколько я проспала? И точно ли это был сон? Психологи утверждают, что сны – это наши тайные желания или страхи. У всех по-разному. Но что-то слишком часто я начинаю думать о Вишневском. Он уже не только наяву мне является, но и снится теперь. Пора выбрасывать всякую чушь из головы и заняться делом. Тянусь рукой и включаю ночник над головой. Ноутбук стоит на тумбочке. Аккуратно сложенный. Помню, что он оставался стоять в раскрытом виде на постели. Вдобавок ко всему, точно был включен. Кондиционер не работает, зато приоткрыты двери балкона и оттуда веет свежим воздухом. Беру телефон. 22:10. Черт, это сколько же я поспала? Иду в ванную, умываюсь, привожу себя в порядок и выхожу в коридор. Уверена на 100%, что в комнате побывал Артем, а не Светлана Петровна. Только дотрагиваюсь до перила и делаю шаг на ступеньку ниже, чтобы спуститься в столовую. Как слышу приглушенный звук откуда-то сверху. Останавливаюсь и прислушиваюсь. Через несколько секунд тот же звук раздается снова. Похоже, наверху кто-то есть. Поднимаюсь по лестнице на третий этаж и иду на теперь уже четко определенный мной звук бильярдных шаров. Дверь в комнату открыта. Артем стоит, держа в одной руке кий, и смотрит на поле с шарами. В другой руке у него стакан с жидкостью темно-коричневого цвета. Догадаться нетрудно, что человек отдыхает. Тихонько подхожу к проему и аккуратно стучу костяшками пальцев по дереву. Парень поднимает на меня взгляд. «Не помешаю?» Облокачиваюсь о стену, складывая руки на груди. «Нет, конечно». Его губы трогает легкая улыбка. Он делает глоток из стакана, продолжая не спускать с меня глаз. «Пьянствуешь в гордом одиночестве?» Улыбаюсь ему в ответ. «Напишешь в статье, что Вишневский – тайный алкоголик?» Теперь он смеется по-настоящему, а мне, если честно, очень приятна такая его реакция. «Что ты?» – смотрю на него с интересом. «Пусть это будет нашей маленькой тайной. Зато я смогу тебя шантажировать». Подмигиваю, а он снова начинает громко смеяться. «Интересно, чем?» Ставит стакан на бортик стола, отставляет кий в сторону, а сам опирается двумя руками на стол. «Нашей тайной?» Говорю как-то неуверенно. Не совсем понимаю реакцию Артема. Точнее, я ее вообще не понимаю. Конечно же, я шучу и писать об этом не собираюсь. И шантажировать тоже. Надеюсь, он это понимает отчетливо. Только почему он все время смеется? «Я не пью, Катя», — смотрит на меня, а в глазах пляшут черти. «В смысле?» — мои глаза округляются. «Не бойся, Вишневский, я не буду об этом писать, даже не думала. Так что можешь пить сколько угодно. Это все останется здесь, между нами». «В смысле, спиртные напитки не употребляю», — продолжает улыбаться Артем. «А это?» — отлепляюсь от стены и направляюсь к нему. «Это холодный чай с лимоном и мятой. Очень вкусно, попробуй», – протягивает мне стакан. Нюхаю, а Артем и дальше тянет лыбу. Спиртным не пахнет. Делаю глоток, и правда, холодный чай с привкусом мяты и лимона. Поворачиваю голову к небольшому столику рядом, где стоит красивая бутылка коньяка, наполненная практически до краев. Артем следит за моим взглядом, после чего подходит, берет бутылку и протягивает мне. «И тут чай». Снова нюхаю. «Угу», кивает утвердительно. «Коньяк мне друг привозил из-за границы. Сам же его и выпил. А бутылка понравилась Петровне. Она в нее чай наливает и в морозилку кладет, чтобы охладился. Вишневский, ты прямо меня сейчас в ступор вогнал. Я думал, ты знаешь. Удивленно отвечает. Все знают. Наклоняется к моему ушку. Хотя идея с шантажом мне понравилась. Артем. Четвертый или пятый? Отстраняется, вскидывая брови. Сбилась уже. Я тоже. Берет кий и снова начинает смотреть на стол. Что, вообще не употребляешь спиртных напитков? Продолжаю допрос. Если честно, я об этом даже не догадывалась. Крайне редко и в небольших количествах. Обходит стол, присаживаясь, выбирая, с какой позиции лучше ударить. Молодость у меня была бурная. Становится в стойку, ставя руку на стол и кладя на нее кий. Роман можно написать. Видимо, хватило. Ударяет резко по шару, после чего другой залетает в лузу. Я правда не знала. Вот уж действительно удивил, так удивил. Надо же, какой примерный мальчик. Подожди. Меня посещает одна мысль, которую я озвучиваю. То есть ты хочешь сказать, что все свои чудачества делал на трезвую голову? Конечно. Усмехается, снова обходя стол, но почему-то не глядя на меня. Гонял по городу с Пашкой, прыгал с парашюта и купался в фонтане. Все осознанно, в трезвом уме и здравой памяти? Сказать, что удивлена, значит ничего не сказать. Я-то думала, мальчики бахнули по соточке и начали резвиться. Я за руль вообще не сажусь, если употребляю спиртное. Спокойно отвечает. У меня другая проблема. Какая? Пока идет наш диалог, Артем умудряется обойти стол по кругу и подойти ко мне близко с другой стороны. Он с кием, а я со стаканом. Стоим рядом и смотрим друг на друга. И в этот момент мне хочется только одного, чтобы он перестал видеть во мне врага и доверился. А я в ответ поверила ему. «Знаешь», — смотрит мне в глаза. «Как это, когда адреналин зашкаливает?» «Нет», — отвечаю негромко, завороженная его взглядом. Нежным, немного веселым, но никак не осуждающим или злым. «И слава богу», — дотрагивается указательным пальцем до моего носа. «Дырку протрешь», — обходит меня, снова направляясь к столу. «Вишневский, ты можешь хоть иногда быть серьезным?» Тяжело вздыхаю. «Могу», — присаживается возле стола, пытаясь, видимо, вычислить траекторию полета шара. «Но не хочу». Удар и опять точное попадание в лузу. «Да ты мастер, как я посмотрю», — хлопаю в ладоши. «Умеешь?» — кивает на бильярдный стол. «Немного». Кривлюсь, а в глубине души ликую. «Попадешь сейчас, красавчик, ой, попадешь». «Составишь компанию?» Как-то уж очень равнодушно звучат его слова, и мне становится немного обидно. Лучше бы смеялся и подтрунивал надо мной. «Без проблем», — быстро соглашаюсь. Но при одном условии. Артем поднимает одну бровь, молчит, ожидая, видимо, дальнейшего продолжения моей речи. «Ты мне расскажешь все про свой адреналин». Смотрим друг другу в глаза. Между нами стол, но я вижу, как кулак парня сильнее сжимается вокруг кия. «Не для статьи. Лично для меня». «Зачем?» Опять равнодушие в голосе. «Понять хочу, что тобой движет». Артем поворачивается ко мне спиной, подходит к журнальному столику, берет пустой стакан и наливает себе чай из бутылки. Так как свой я допила, то иду к парню и протягиваю стакан. Мы стоим рядом, облокотившись на бортик бильярдного стола. Вишневский смотрит куда-то прямо перед собой, а я на него, повернув голову. «Даже не знаю, как объяснить», — усмехается. «Ну вот, смотри». Он тоже поворачивается лицом ко мне. «Когда ты слишком раздражена или тобой движет злость на кого-то, но так, что если сейчас не выплеснуть, то ты взорвешься изнутри. Бывает такое?» «Редко, но раздражаюсь. И даже злюсь». «И что делаешь в этом случае?» Смотрит на меня серьезно, делая глоток. «По старинке», — улыбаюсь. «Поплакаться девчонкам в жилетку, выпить коньячка или на крайняк завалиться в клуб и проплясать всю ночь. Утром вообще никаких мыслей с бодуна не бывает». «Клубы и спиртное мне уже не помогают». Тяжело вздыхает. «Парашют, сноуборд, фристайлинг. Я там выплескиваю весь негатив и заряжаюсь энергией. Правда, ненадолго». добавляет печально. «Мы даже с Пашкой с вертолета в горах прыгали с парашютом и сноубордом. Вот это кайф! Хочу еще разочек попробовать». «Вы сдурели? Я даже подскакиваю на месте. Это же очень опасно». «Да ладно», — отмахивается от меня с улыбкой на лице. «Это адреналин, детка». «Это детский сад, придурки!» Выпаливаю я, а Артем начинает смеяться. «Впервые в жизни мне доставляет кайф общение с девушкой. В частности, когда тебя довожу до белого коленя». Улыбается, снова сканируя меня своим взглядом. «Раньше я за собой такого не замечал. Как-то было все равно на эмоции других людей». «Может, ты вампир?» Приближаюсь к нему. «Энергетический». Он опускает взгляд в разрез моей маечки и тяжело вздыхает, после чего снова смотрит на мою смеющуюся физиономию. «Да дразнишься, Миланская». Обходит меня, приближаясь к журнальному столику, куда ставит пустой стакан. Берет кий и поворачивается ко мне. «Вопросы закончились?» «Да». Повторяю за ним все его действия, после чего уже со своим кием подхожу к столу. «На что играем?» «По миллиончику скинемся?» Вишневский поднимает бровь. «На деньги я не играю». Отвечаю серьезно, собирая шары со стола в одно место. «Тогда на мороженое!» Улыбается одними уголками губ. Вот как у него получается быть таким очаровательным. В очередной раз тяжело вздыхаю. «Говорю же, детский сад. На этом твоя убогая фантазия истощилась». Выставляю пирамиду из шаров. «Предлагай ты, раз мой интеллектуальный уровень не доходит до гениального». «Очень смешно», — кривлюсь. «Предлагаю сыграть на желание». «Эротическое». И снова его кривая ухмылка. «Любое, кроме эротического подтекста». «То есть, если я выиграю, то стриптиза не будет», — говорит голосом обиженного ребенка. «Вишневский». Приходится немного повысить голос, а Артем в ответ усмехается. «Будь серьезнее». «Но с парашютом я тоже прыгать не буду, даже не мечтай». «А сноуборд?» «Тем более». Придаю своему голосу твердости, а этот негодяй ржет, как конь. Ну как с ним можно серьезно общаться? «Ладно», — продолжает смеяться. «Не злись, я все понял. Без эротики, экстрима и поцелуев». «Или поцелуи можно?» «Вишневский?» «Все, молчу». Поднимает обе руки вверх, в жесте сдаюсь. «Мне уже и самому интересно, что там за фантазии в твоей прелестной головке». «Тогда разбивай». Беру мелок и смазываю край кия. «Да, и желания не отыгрываются. Вот сколько раз проиграл, столько будешь работать джинном, даже если потом и выиграл». «Я готов». Бьет по бордовому шарику, разбивая треугольник из шаров. Улыбаюсь, глядя на его самоуверенное лицо. «Выиграть, значит, собрался. Ну-ну, могу только удачи пожелать». Первую партию Вишневский проигрывает. Стоит и в немом изумлении наблюдает, как я закатываю в лузы последние три шара подряд. А на столе остается еще четыре. Поднимает на меня глаза. «Ты точно играть не умеешь?» Усмехаюсь его вопросу и его реакции. «Я восхищен». «Конечно же умею, но тайну не открою. Анькин брат Леха, помимо вождения спорткаров, научил нас играть в бильярд. Помню, как на выходных таскал всех троих с собой в бильярдный зал, который недавно открылся, где он встречался с друзьями и гонял шары. Позже, уже в институте, у меня был одногруппник, Сережка Мирный. С виду обычный ботаник, слава богу, хоть не в очках. Однажды я опоздала на пару, и мне пришлось сесть с ним за одну парту. Полтора часа он косился в мою сторону, и только под конец осмелел и пригласил на кофе, краснея при этом, как кисейная барышня. Так как с утра я проспала, то решила согласиться. С улыбкой на устах милостиво согласилась, еще и подмигнула Сережке, чтобы расслабился и не был таким напряженным. За кофе мы довольно приятно пообщались, и выяснилось, что никакой он не ботаник, а просто стеснительный парень. Кстати, довольно интересный собеседник и умный человек, что в наше время встречается крайне редко. А главное, победитель десятков турниров по бильярду, и это в свои 19 лет. Как только я случайно ляпнула, что умею гонять шары по бильярдному столу, ему не стало удержу. Он начал меня таскать по разным клубам, обучая игре на бильярде, а также постоянно заставляя оттачивать свое мастерство. Сначала я сопротивлялась, пытаясь найти кучу отмазок, а позже втянулась. Правда, его занудные речи иногда выводили меня из себя, но вскоре привыкла и попросту не обращала на это внимания, большинство наставлений пропуская мимо ушей. Конечно же, рассказывать об этом Вишневскому я не собиралась. Пусть и дальше пребывает в неведении. Уж очень хочется преподать ему урок и немного сбить с него спесь. «Мне просто повезло», — отвечаю с улыбкой на устах, кивком головы, указывая парню, что теперь его очередь расставлять шары. «Одно желание у меня уже есть». «Уверен, одним и закончим, так что готовься». «Надо же, какой самоуверенный. Хотя это очень хорошее качество — быть уверенным в себе». «Но в данный момент больше смахивает на хвастовство». «Ладно, Вишневский, посмотрим, чья возьмет». Во второй партии удача улыбнулась Вишневскому. «Я проиграл это всего парочку шаров, как обидно». А этот индюк распушил перья, нацепил улыбку и ходит вокруг стола, ехидно усмехаясь. «Я же говорил, что одного желания для тебя будет достаточно». «Каков нахал, прямо слов нет. Так и хочется ему двинуть легонько, чтобы убрать с лица эту нагло-ехидную улыбку. Я все могу». «Еще не вечер», — отвечаю спокойно, собирая шары по столу. «Или ты уже сдаешься, больше играть не хочешь?» «Помечтай». Через стол смотрит на меня с усмешкой на губах. «Хочу сделать тебя, и не раз». Я тяжело вздыхаю от такого наглого заявления с двойным подтекстом. «Сделаешь ты меня, как же?» «Разбивай». Убираю треугольник. «Дельщик». «Чувствую, весело будет с этими желаниями». Он ставит руку на стол, кладет сверху кий и уже готов к удару. «Хорошая идея, кстати». «Ты сейчас сам с собой общаешься, я не мешаю?» Артем смеется и разбивает пирамиду. 2-1 в мою пользу. Он снова смотрит на меня подозрительно. «Опять повезло». Его брови поднимаются вверх. «Ага», усмехаюсь. «Сегодня мой день». Подмигиваю снова кивком головы, указывая, что его очередь собирать шары. «А по-моему, ты нагло врешь, что не умеешь играть в бильярд». Расставил шары и теперь медленно подходит ко мне. Становится рядом, а у меня замирает дыхание. Я стою в позе для удара, глядя перед собой и пытаясь сосредоточиться. А Артем наклоняется прямо к моему ушку. «Красотка». И мой кий задевает шар только по касательной, что он даже не долетает до пирамиды на другом конце поля. «Так нечестно». Выпрямляюсь, глядя, как негодяй обходит стол и улыбается. «А никто и не говорил, что будет легко», — подмигивает. «Ну, Вишневский, ну держись, зараза!» Делаем по удару, я никак не реагирую на него, чтобы он немного расслабился. По забитым шарам счет 2-2, и очередь Артема бить. Шар стоит практически в лузе, а второй расположен идеально для удара. Парень ставит руку, кладет сверху кий и целится. Я подхожу к нему ближе и за секунду до удара делаю небольшой шлепок по его накачанной заднице. Он бьет, но рука немного дрогнула, и шар ударяется о противоположный борт, откатываясь назад. Вишневский поднимает на меня взгляд, а я в ответ подмигиваю. «Я тоже умею играть не по правилам, красавчик». Отхожу в сторону, ища на столе идеальный шар для удара. Становлюсь в стойку, краем глаза наблюдаю, как Артем приближается ко мне. «Я стойкий оловянный солдатик, Вишневский», — говорю, даже не поворачиваясь к нему лицом. «Второй раз твой номер не пройдет». Набираю полную грудь воздуха, после чего резко выдыхаю, пытаясь сконцентрироваться на ударе и убрать все эмоции. Особенно дрожь в теле от его близости. Прямо ощущаю его каждой клеточкой. Но голова ясная. Прицеливаюсь. И за секунду до удара, когда уже отвела руку с кием, чувствую, как его рука ползет по моей голой спине, задрав маечку. Удар, и шар повторяет предыдущий маневр, который сделал Артем. Ударяется о противоположный борт, не задевая ни одного из имеющихся на столе шаров. Резко выпрямляюсь и попадаю в объятия Вишневского. Одной рукой он прижимает меня крепче к своему торсу. Даже через рубашку чувствую стальные мышцы, которые напряжены. Пиджак он снял давно, поэтому мой голый живот, маечка задралась уже очень высоко, слишком тесно соприкасается с его. Но как же это все-таки приятно. Наклоняет голову к моему виску, опаляя жарким дыханием кожу. Он так близко, что нет сил сопротивляться. Мое сердце замирает вместе с дыханием. Что за черт? Почему я так бурно реагирую на его прикосновение? Это же просто игра, никакого влечения. Но мое тело очень хочет продолжения. «Стойкий солдатик, говоришь?» Голос хрипотцой заставляет полностью замереть на месте. «Долго продержишься?» И снова этот двойной подтекст в его словах. А я уже в который раз теряюсь, что ответить. «А ты?» Выдаю первое, что приходит в голову. Пусть и он теперь подумает, что я тоже имею в виду и на что намекаю. То ли на бильярд, то ли на что-то большее, чем просто соблазнение. «А я готов хоть сейчас, только скажи». Почти шепчет на ухо, кусая замочку и нежно проводя языком по щеке. Стон сам по себе вырывается из моей груди, а в ответ я слышу тихий смешок Артема. Это отрезвляет покруче, чем ледяной душ. «Отпусти», — говорю строгим тоном, правда, с закрытыми глазами. «Как скажешь», — продолжает шептать, вызывая дрожь во всем теле. Медленно отрывается от меня, а я открываю глаза, наблюдая, как в его глазах бушует огонь. Но ехидная улыбка победителя выводит меня из себя. «Вишневский, ты хоть иногда можешь быть серьезным?» Он оставляет вопрос без ответа, обходя меня сбоку и направляясь к столу для удара. Бьет точно и четко, выигрывая у меня с разгромным счетом, не дав мне возможности даже ударить по шарам до конца партии. Сил его соблазнять больше нет, и я просто наблюдаю за ним со стороны. «Ты мне должна два желания», — говорит Артем, когда я в очередной раз собираю шары по столу. «Так ты вроде тоже парочку мне задолжал?» — подмигиваю в ответ. «Готовься, миланская, к расправе», — смотрит на меня в упор через стол с очередной ехидной улыбкой. Глаза так и сверкают, а я кривляюсь ему в ответ. «Заставишь полы во всем доме помыть?» Убираю треугольник и остаюсь стоять на месте, опираясь одной рукой на кий. Правое бедро немного отставляю в сторону, ставя на него руку. «Не шевелись», — командует Артем, наклоняется, становясь в позу для удара, и бьет по пирамиде. Один из шаров ударяется о борт прямо возле меня. «Попал». «Сколько же в тебе самоуверенности?» Усмехаюсь, начиная обходить стол в поисках идеальной позиции. «А в тебе?» Говорит и замолкает, глядя на меня. «Продолжай». Бью точно, закатывая шар в лузу. «Что во мне?» «Следую твоему совету». «Как же мне нравится эта кривая ухмылка. Сначала думаю, потом делаю. Поэтому лучше промолчу». «Как скажешь». Очередной удар и очередное точное попадание. Вишневский крутится возле меня, но больше не предпринимает попыток дотронуться. Я максимально концентрируюсь и выигрываю пятую партию. «Катя, твои выигрыши не засчитываются», — тычет в меня пальцем. «Обманщица». «Это еще почему?» Поднимаю брови в немом изумлении. «Потому что изначально я думал, что играю с дилетанткой, а никак не с профи». «За профи спасибо, конечно, но ты преувеличиваешь». «Ну почему? Как только у нас начинается словесная перепалка, он оказывается в досягаемой близости. Даже тянуться не надо. Одно легкое движение, и я до него дотрагиваюсь. Хочу его трогать, хочу, и все тут. Наверное, гормоны шалят. Срочно, очень срочно надо валить отсюда к себе в комнату». «Но ты не сказала, что умеешь играть». Артем стоит, не шевелясь и не предпринимая попыток увернуться от моего прикосновения к его груди. «Я умолчала об этом. Не прерываю зрительный контакт. Но и ты не спрашивал. Согласись, промолчать или соврать – это разные вещи». «Все равно нечестно». «А кто сказал, что будет легко?» Артем усмехается, отходит от меня на шаг назад, после чего направляется к противоположной стороне стола, чтобы поставить пирамиду. «Давай последнюю партию и отдыхать», – предлагает, тяжело вздыхая. «Вот черт, какая же я все-таки эгоистка. Целый день, считай, бездельничала, а человек, между прочим, работал. А я его тут задерживаю со своими желаниями». Разбиваю пирамиду, и начинается игра. Наблюдаю за парнем. Взгляд усталый и движется медленно. И он почему-то больше не извит, а только тяжело вздыхает и смотрит на меня с кривой, вымученной улыбкой на лице. Очень хочется вывести его из этого вялого состояния. А еще лучше отправить в спальню, сделать ему расслабляющий массаж и... В этом месте я густо краснею, а Артем усмехается, наблюдая за моей реакцией. Интересно, о чем он думает сейчас? Хоть в его глазах и виден эротический подтекст его мыслей, но я все же надеюсь, что они, эти мысли, приятные и не пошлые. К концу партии у меня 7 забитых шаров, а у Артема 6. Он делает глоток чая, наблюдая, как я выбираю идеальную позицию. Шар стоит прямо в лузе, и один точный удар сделает меня в 4-й раз победителем. 4-е желание. 4-й раз доказать, что я лучше. Бросаю мимолетный взгляд на парня. Он стоит в расслабленной позе, наблюдая за моей игрой. Тяжело вздыхаю, принимая решение. Целюсь в борт, прямо рядом с шаром, который возле лузы. Или все-таки забить. Удар. И шар попадает четко в то место, куда я метила, отлетая от борта назад. Мазила. Бубню себе под нос. Артем усмехается, ставит полупустой стакан на журнальный столик и идет выбирать позицию. Я медленно следую за ним. И уже когда он стоит в стойке для удара, наклоняюсь к его ушку. Забей, красавчик. Как скажешь. Моя уже любимая кривая ухмылка, и Артем закатывает шар в лузу. Счет 7-7 и ход Вишневского. Он долго целится, примеряется, а я усмехаюсь. Вот ведь мужчины, как малые дети, ей-богу. Пусть потешит свое самолюбие, я не возражаю. Парень забивает 8-й шар и, соответственно, выигрывают последнюю партию. Не повезло, кривлюсь, подмигивая ему. У каждого по 3 желания. Ставит кий к стене, после чего облокачивается своей шикарной... Боже, как она мне нравится! 5-й точкой на бортик стола и складывает руки на груди. Ну? Смотрит на меня. Что ну? Переспрашиваю, поднимая обе брови вверх. «Давай свои желания», — также спокойно отвечает. «Так по условиям не было, что надо исполнять сию минуту. Я тоже ставлю кий к стене и возвращаюсь назад к Артему, останавливаясь рядом с ним, точнее, напротив. Желание может быть загадано завтра или послезавтра?» «Или через год», — улыбается, наблюдая за моими медленными движениями. «Или через 2», — киваю головой. «Я умру от любопытства». Наклоняет голову немного вперед, поближе ко мне, оставляя руки скрещенными на груди. «А ты хочешь, чтобы я исполнила твои прямо сейчас?» Поднимаю бровь в немом изумлении. «Что-то я подожду. Будет целая ночь придумать тебе наказание за непослушание. А то, боюсь, сейчас моя фантазия ограничена», подмигивает мне бровями, посылая улыбку «Я мистер совершенства». «Да ну!» Стою рядом с ним, но опять мы слишком близко друг к дружке. И даже не дотрагиваясь руками, между нами искрят молнии. Это какая-то напасть, честное слово. Или магнитные бури залетели прямо в бильярдную, постоянно притягивая нас с Вишневским. Впервые со мной такое. Ни один мужчина так не влиял на меня, как этот негодяй. Стоит, ухмыляется, но вижу, что нервничает. Тяжело дышит и пытается скрыть свою напряженность, за игривым тоном. «Ага», — кивает Вишневский. «С парашютом прыгать не буду, даже не мечтай», — прищуриваюсь. «А танец на 6 организуешь?» — подмигивает с ехидной улыбочкой. «Ну что за черт? Зачем он дразнит меня без конца и края?» «Что?» — глаза мои округляются. «Никакого эротического подтекста, мы же договаривались». «Так я не про стриптиз вообще-то, а про танец на пилоне». С удивлением в глазах отвечает Артем. «Короткая маечка, шортики. И главное, ноги пошире вверху раздвигать. Но ход твоих мыслей мне нравится». Все-таки выводит меня из себя. Тяжело дышу, грудь вздымается, а этот довольный, напыщенный индюк смотрит в вырез, улыбаясь во все свои 32 зуба. Я даже чувствую его горячее дыхание. Или это уже мое воображение разбушевалось так, что я принимаю желаемое за действительное? Все, решено, делаю это долбанное интервью, и надо что-то решать с разыгравшимися гормонами. Вишневский. В очередной, не помню какой по счету раз, тяжело вздыхаю. Ты ты неисправим. И своей смертью точно не умрешь. Я тебя грохну и закопаю в ближайшем лесочке. Как насчет купальника? Продолжает скалиться, игнорируя мою последнюю фразу насчет лесочка. Когда уже угомониться-то? Даже не мечтай. И, глядя на его удивленное лицо, добавляю. Только не сегодня. Слишком много ограничений, дорогая. Последнее слово выбивает меня из колеи. Ну как? Как можно быть таким сексуальным очаровашкой? Таким, что слюни у баб текут по тротуарам, превращаясь в реки? Спокойной ночи, дорогой. Точно. Надо скорее сваливать отсюда подальше. Слишком уж нагло он меня соблазняет. А как же бонус? Слышу, когда уже повернулась к парню спиной, делая шаг в направлении двери. Какой бонус? Резко разворачиваюсь к Артему лицом. Ну как же. Ухмыляется. И не надоело ему то улыбки расточать, то ухмылки. Хоть бы раз серьезно поговорил. 20 лет в браке, и я даже целомудренного поцелуя в щечку перед сном не заслужил. Стану, закрывая глаза, беззвучно смеясь. 20 лет в браке с Вишневским. Даже представить это себе не могу. Точнее, могу, но не хочу. Или хочу, но не могу. Черт, сама себя запутала. А все этот негодяй. Уже и думать нормально перестала, фантазируя о всякой ерунде. Но я всегда доигрываю до конца. Если он думает, что загнал меня в тупик, и я включу заднюю, то глубоко заблуждается. С улыбкой на устах. Не только ж ему скалится без конца и края. Подхожу к нему. Благо руками он уже держится за борт по бокам. Одной рукой провожу по щеке, другой обхватываю за шею, поднимаюсь на носочки, раз уж он не хочет пригнуться, чтобы помочь мне, и приближаю губы к уху. «Доброй ночи, любимый!» И целую в щеку. Медленно, наслаждаясь его запахом, таким вкусным и приятным, что голова начинает кружиться от переизбытка эмоций. Легкая щетина щекотит мягкую кожу губ, но это так приятно ощущать его, пусть даже пока только с помощью целомудренного поцелуя. И только я пытаюсь отстраниться, как одна мужская рука ложится на мою поясницу, а вторая опускается на шею, притягивая к себе. Секунда. Наши взгляды встречаются, после чего Артем дотрагивается своими губами до моих, раскрывая их, и припадает в жарком поцелуе. Я обнимаю его за шею двумя руками, прижимаясь теснее. Наконец-то мои гормоны успокоятся.